Глава 73. Азазель. Мне не хотелось вырывать Левелин из воспоминаний старушки, увидевшей в девушке внучку, но все же так было правильно. В словах моей нимфы таилась истина. Скрипя сердце, я проник в мысли женщины, изменяя их так, как того требовали обстоятельства. У нее остались смутные образы гостьи, некоторое время жившей в их доме, а также то, как я привел ее, как манипулированием убедил принять незнакомку в семью. Молясь богине, чтобы наш трюк сработал, поклонился бабушке, так полюбившейся моей паре, и, кинув на ветхий дом последний взгляд, выбрался за пределы вала. Дальше была гонка. Страх за Левелин не отпускал. Интуиция нашептывала, что ее побег не будет легким. А может, я просто себя накручивал, но рисковать не собирался. Я лишился всего, за что стоило бороться, но у меня появилась хрупкая человечка, ворвавшаяся в мой личный ад, и лишь она не позволяла мне потерять рассудок в том непроглядном мраке, в котором продолжал тонуть. Я мчался так, словно за мной гнались черти, пробирался сквозь колючие заросли терновника, царапал кожу, рвал одежду, мне было плевать. Я должен был как можно быстрее добраться до сторожки. Именно там ожидали Тессен и Амдир, отказавшиеся уезжать без меня из Ридеры. У них были лошади. В отличие от моей магии, хоть и могущественной, но точечной, власть над стихиями, которыми управляли парни, могла прикрыть Левелин, если того потребует ситуация. Сокращая путь, я вброд пролез через болото, рискуя погрязнуть в трясине, преодолел бурелом, после чего среди деревьев наконец увидел небольшой обветшалый домик. Еще издалека учуял запах дыма. Перед самым входом парни развели костер, над которым жарилась недавно пойманная дичь. Оба сида скорее услышали мое приближение, нежели заметили меня, так как к моменту, как выскочил на опушку, казалось, будто я здесь один. Лишь спустя мгновение, словно появляясь из ниоткуда, из зарослей вышли те, кого я мог без лукавства назвать своей семьей. «Азазель!» Не ожидая моего появления, выдохнул Амдир. «Выглядишь паршиво!» С этими словами он в три больших шага сократил расстояние, заключая меня в медвежье объятия. «Брат, от тебя не было вестей, мы переживали!» Похлопал по моей спине Тессен, также приветствуя. «Потом, я расскажу все потом!» Затараторил в ответ. «Из города должна выехать Левелин. Сможете ее прикрыть?» «Ты все же убедил человечку помочь, чертяка!» — усмехнулся Амдир. «Я все объясню после того, как мы встретим ее». И вновь гонка. Так как Тессен обладал не столь крупными размерами, как светловолосый сид, я запрыгнул с ним на коня, на ходу спешившись на границе леса. Парни, в свою очередь, отправились дальше, по скудным зарослям максимально приближаясь к валу. Казалось, я даже дышать перестал, ожидая появления любимой. И вот теперь они неслись в моем направлении на всей скорости, а где-то позади ревели стражники, которых становилось все больше. Не знал, как эта парочка умудрилась собрать такую внушительную погоню, но радовался, что интуиция меня не подвела. Пламя Тессена разгоралось все ярче, что давало нам фору, ведь сила моего друга была поистине впечатляющей, и в армии местного лорда вряд ли найдется огневик, способные перехватить власть над такой магией. Кони приближались. Заметив меня, Эмиль потянул за поводья. «Не останавливайся!» — взревел ему напряженно. Нужно было убраться подальше от стражи. И как только Тессен поравнялся со мной, протягивая руку, на ходу схватился за нее, запрыгивая на коня за спину друга. Лишь когда крики остались далеко позади, направил парней вправо, уводя их вдоль вала, чтобы оказаться как можно ближе к трещине в стене. Дыхание сбивалось так, будто я сам бежал. Зверь лишь замедлился, а я уже спрыгнул на землю, устремляясь к Левелин, которая, заметив меня, заерзала в седле. «Подожди, сейчас помогу!» — засуетился Эмиль, но она в спешке перекинула ногу. «Я сам!» — возразил поспешно, стягивая любимую с коня и заключая в объятия. Только сейчас осознал, как сильно у меня дрожат руки. Девушка не сопротивлялась, доверчиво прижимаясь ко мне. Не мог себя контролировать, проклятие! Я даже не пытался. Наплевав на присутствующих, запутался пальцами в длинных рыжих волосах, растрепавшихся от скачки, и впился в ее губы, языком протискиваясь между ними. «Км-ас! Нашел время!» — хохотнул Амдир, но я пропустил мимо ушей его смешок. Впрочем, как и Левелин. Сжав мою рубаху в кулак, она не позволила отстраниться. Дыхание сбилось, и лишь тогда я неохотно отпустил свою человечку. «Что у вас случилось?» Пытаясь успокоиться, взглянул сначала на девушку, потом на ее друга, старающегося не смотреть на нас. «Мне нужно возвращаться. Левелин сама все расскажет», — произнес Эмиль, поглядывая на стену вала. И он был прав. «Да и нам, пожалуй, тоже. Только хотелось бы узнать детали. С момента приезда наместника», — фыркнул Тессон, складывая руки на груди. «Вы же вроде с этим кузнецом не ладили». «Потом», — отмахнулся я. «Эмиль, поговорим? Я не отниму много времени». Взгляд на момент коснулся любимой, которая, поджав губы и едва сдерживая слезы, кивнула. «Сначала я», — тихо шепнула она, уводя парня в сторону. Я не стал слушать, что именно она ему говорит. Видел только, как внук травницы кивнул, а моя нимфа прижалась к нему, крепко обняв, и быстро чмокнула в щеку. В ответ на ее прощание Эмиль улыбнулся, бережно смахивая с лица девушки слезы. Даже не напрягаясь, я чувствовал исходящие от него эмоции. Он переживал за нее больше, чем за самого себя. А еще ему было больно. Левелин позволила мне подойти спустя минуту. «Давай», — кивнул парень, который мне раньше совсем не нравился. Возможно, я чувствовал в нем конкурента. «Делай, что должен», — вздохнул он. «Но прежде, Азазель, не оставляй ее. Защити. Поклянись, что будешь рядом». Столько силы было в его взгляде, столько решимости, что я невольно затаил дыхание, чувствуя, как в душе крепнет уважение к этому человеку. И пусть Эмиль дал слабину, пусть наговорил глупостей, сейчас он демонстрировал другую, совершенно незнакомую мне сторону своей личности. «Клянусь, я не оставлю Левелин даже под страхом смерти. Со мной она будет в безопасности», — произнес ни на секунду, не сомневаясь. «Хорошо», — горько усмехнулся он. «Эта девчонка, она совсем не самостоятельная, не знает мира, не понимает элементарных вещей. И вы отправляетесь туда, где ее предал муж, имея в виду, мы заглянем к нему в гости». Не удержавшись в однобокой улыбке, усмехнулся я. «Пусть так и будет. Вперед. Сними плащ, тебя в нем видели», — вздохнул я, принимаясь за дело. Эмиль не сопротивлялся, позволяя мне быстро заменить его мысли и воспоминания. Я ощутил тепло, которое он испытывал к моей избраннице. Эти эмоции, их невозможно было искоренить, поэтому пришлось запечатать. И когда парень оказался за деревьями, там, где в густой траве скрывалась трещина в стене, мы отправились в дорогу, по пути заезжая в сторожку, чтобы захватить вещи и оружие Амдира и Тессона. Осталось немного. Обнимая притихшую девушку, которая не спешила делиться последними событиями, подумал я. «Скоро теневой двор останется позади, и отец не доберется до тебя. А уж от людей мне не составит труда защитить тебя».